тому времени, когда приехали Автаев и Воронец, Оксана была уже в джинсах и плотной трикотажной майке с длинными рукавами. Побыв с гостями положенные по протоколу 10 минут, она вежливо извинилась и, мило улыбнувшись, вышла из комнаты. Телохранитель Вовчик сидел на просторной кухне и старательно разгадывал кроссворд. Услышав шаги, он поднял голову и приветливо улыбнулся. «Не говорили, во сколько обедать будут?» — спросил он, окидывая девушку плотоядным взглядом. «Минут через 20 примерно. Сейчас пока выпивают по чуть-чуть. Нахватались европейских привычек, а обедать вечером так и не приучились», — усмехнулась Оксана. «Тебе помочь с обедом?» «Не надо, у меня все готово. Посиди со мной, давай кроссворд поразгадываем вместе. Садись ко мне на колени, лучше видно будет». «Что это я, по-твоему, должна лучше видеть? Буквы? Или твою страстную любовь?» — насмешливо поддела она. «Я же тебе 100 раз говорила, Вовочка, не тяни ко мне ручонки». «А я и не тяну». Он протянул руки вперед и игриво помахал ими. «Я же тебя на колени приглашаю. А ручки — вот они». Оба расхохотались над незамысловатой и пошлой шуткой. У Оксаны и в мыслях никогда не было пойти навстречу желанию телохранителя. Даже когда она ссорилась с Кириллом, даже когда чувствовала себя несправедливой и горько обиженной, она не думала о том, чтобы из мести или из вредности изменить Есипову с его охранником Вовчиком. Ее красивое стройное тело было профессиональным орудием, средством труда. Оно существовало для того, чтобы носить экстравагантную одежду, делая ее еще более привлекательной, еще более яркой и вызывающей. Она стала моделью, когда еще училась в школе, и привыкла к тому, что красота тела должна использоваться для работы, а не для сведения счетов или еще каких-нибудь неблаговидных целей. Оксана налила себе в чай в большую красивую чашку с золотыми тюльпанами, придвинула поближе пачку с крекером. Вовчик не удивился. Он знал, что Оксана строго следит за диетой и никогда, кроме особо ответственных случаев, не садится за стол вместе с гостями хозяина. У нее был хороший аппетит молодой здоровой женщины. Соблюдение диеты требовало значительного напряжения и мощных волевых усилий. Поэтому Оксана старалась лишний раз себя не дразнить видом таких вкусных, таких доступных и таких опасных для талии блюд. Вовчик это понимал и относился сочувственно, как к тяжелой болезни, над которой неприлично подшучивать. Он сам очень любил покушать всласть и искренне жалел девушку, которая вынуждена лишать себя радости жизни. «Отвернись», — сказал он через некоторое время, — «я носить начинаю». «Ты человек», — с благодарностью откликнулась Оксана, пересаживаясь на стул, стоящий у окна, и поворачиваясь спиной к роскошному двухкамерному холодильнику, из которого Вовчик будет доставать такую вкусную, но неразрешенную ей еду. В кухне, как и во всем доме, было жарко, и после горячего чая Оксане захотелось прохлады. Она открыла щеколду на оконной раме и распахнула обе створки. Встав на стуле на колени, она оперлась руками о подоконник и высунула голову на улицу. Мелкие капли моросящего дождя приятно освежали горячие щеки. Кирилл с гостями был на веранде. Видно, с отоплением они со вчерашнего вечера перестарались и теперь все искали где попрохладнее. Но ведь вчера было хоть и солнечно, а температура ночью до -5 падала, и ветер был северный. Кто ж знал, что всего за несколько часов погода переменится, ночью будет +4, а днем вообще почти 15 градусов. Голоса доносились до нее отчетливо, словно она вместе со всеми сидела на веранде. «До этого пока еще никто не додумался», — слышала Оксана голос Кирилла Есипова. «Все хотят сорвать прибыль побольше, поэтому жалеют деньги на изучение читательского спроса. Гриша, ты сейчас опять начнешь упираться, я знаю. Пойми же, наконец, что нужно уметь сознательно пойти на затраты, чтобы через какое-то время увеличить прибыль. И сколько, по твоим прикидкам, это будет стоить?» Донесся со стороны веранды недовольный голос Григория Автаева, коммерческого директора Шерхана. «Давай посчитаем. Работу надо провести в Москве и в крупных городах, где есть наши дилеры и где есть крупные вузы. Студенты и старшие школьники с удовольствием займутся этим анкетированием. Все хотят подработать. Если платить по 1000 рублей за заполненную анкету, это будет для них хорошим стимулом. Встанут рядом с книжным лотком и будут опрашивать покупателей. Я думаю, человек по 50 они за один день опросят. Если нужно, 2-3 дня поработают. «И сколько анкет ты хочешь получить?» — снова раздался голос Автаева. «Я думаю, 5000 будет достаточно, чтобы составить представление, во-первых, об общей картине спроса на литературу, и, во-вторых, о наших читателях, о тех, кто покупает наши книги».